Глава 16. За пару монет пройдоха показал мне храмы шаиров и гадаротов. «Хлам!» — пробурчал я и прибавил, рассчитывая, что исполненной благодарности он не станет юлить. «Слушай, расскажи мне, что ты знаешь об этих богах?» Оглядевшись по сторонам, я пожал плечами. Трудно было представить, что Четтери соседствует с подобным запустением. «Извиняй, кореш, я слыхал только имена. Еще те доложу я тебе. Круговод, чародей, ног неотвратимый. Гнусные типы все до одного». Я не сомневался. Шаиры и гадароты сражались за последний храм на улице богов. Он стоял на полусгнивших деревянных сваях, торчавших из воды. В следующее половодье его наверняка смоет. Однако он служил домом-гадаротом. А кому понравится, когда тебя выгоняют из собственного дома, каким бы тот ни был? «Пока закрыты», — сообщил пройдоха, имея в виду храмы. «Но через пару деньков точно откроются». «Под новым руководством?» Пройдоха нахмурился. Ему явно не хватало умственных способностей, чтобы ловить соль шуток и расшифровывать саркастические замечания. «Внутрь зайти можно?» — поинтересовался я. Замков на дверях не было. «Это против правил». «Какой он, оказывается, законопослушный мой новый приятель?» «Я не буду ничего трогать, обещаю. Просто осмотрюсь, чтобы было что сказать клиенту». «Ха!» Вновь нахмурился пройдоха. Мне показалось, я слышу, как скрежещут его мозги. Таким, как он, всегда требуется кто-то, определяющий, что и как делать. «Чё-то я не усёк, кто ты есть», — сказал он. Я объяснил, уже не в первый раз за время нашего непродолжительного знакомства. «Что-то вроде личного охранника. Меня нанимает клиент. Правда, не для того, чтобы выкручивать руки или пробивать головы, а чтобы узнавать полезные вещи. Нынешний мой клиент хочет как можно больше узнать об этих богах». «Короче, он хочет знать, кому достанется последний храм», — уточнил пройдоха. «Молоток?» «Не в моих правилах разубеждать собеседника, пускай даже он ошибается. К тому же пройдоха был недалек от истины». «Лады, ты с ними не связан, значит, порядок. А если бы пришел от них, я бы поднял хай на всю улицу». «Усек, кореш». Сказать откровенно, мне стало немного жаль моих подопечных. А что, если храм и впрямь займут брюквопоклонники? Уж лучше сгинуть без следа, чем уступить свое место такому культу. «Давай заглянем к шаирам. Но скажу тебе прямо, ничего ты там не найдешь». Мы вошли в храм. «Пусто», — пробормотал я, в очередной раз явив миру свою сообразительность. «Я ж тебе говорил», — откликнулся пройдоха, у которого, судя по всему, тоже был наметанный глаз. «Стены голые, как древняя берцовая кость громового ящера. Пусто, как в голове пройдохи». «Мы перетащили весь скарб в развалюху у реки», — поведал мой проводник. «А здесь велено подмести и покрасить». Я посмотрел направо, налево. Выпрямиться в полный рост не представлялось возможным, мешал низкий потолок. Последнее прибежище древней религии и одновременно логово новой представляло собой комнатушку 12 футов в поперечнике. Казалось, она отмечена той же печатью отчаяния, которую можно заметить на лицах пожилых мужчин и женщин, цепляющихся за воспоминания о молодости. «Пойдем поглядим, сколько тут серебра», — предложил я. «Серебра? Гаррет, это жалкие божества. У них наверняка не найдется и медика. Таких, как они у нас называют, свинцовыми башками. Жалкие свинцовые башки». Пройдоха наклонился, обдав меня чесночным ароматом, и доверительно шепнул мне на ухо. «Держи язык за зубами, кореш, а то не ровен час услышит. Чем хуже им становится, тем сильнее они требуют уважения, мелочь пузатая. На том конце улицы о них никто и не вспомнит, а тут они еще в силе и могут тебя услышать». Пожалуй, этим советом пренебрегать не следовало. «Слушай, Гаррет, я тебе помог. Ответь-ка мне на один вопрос». «Ну?» «Чего ты таскаешь на плече это гребанное чучело?» Попка-дурак вел себя настолько примерно, что я совсем о нем забыл. «Это вовсе не чучело. Он просто притворяется». Я вдруг засомневался в собственной правоте и на всякий случай ущипнул попугая. Тем временем пройдоха привел меня к полуразрушенной лестнице, которой заканчивалась улица богов. Похоже, лестницу давным-давно не ремонтировали. Над водой точно густой туман витал смрад. В воздухе кружили тучи омерзительных голодных мух. Попугай оказался жив, хотя взгляд у него был отсутствующим. «Эй, птичка, проснись! Видишь, человеку хочется услышать твой голосок!» Мерзкий выродок безмолвствовал. «Не дать не взять, маленький пацан!» «То есть?» «Стесняется чужих!» — пояснил пройдоха. «Вот останется вдвоем с папочкой, тогда и завопит!» «Похоже, он не так глуп, как мне показалось». «Точно. Знаешь, большую часть времени его приходится держать под водой, чтобы он замолчал. А язык у него, как у портового грузчика, ну и мерзость». В храме Годоротов убираться никто не думал. В него просто свалили все пожитки шаиров, даже не распаковывая, на случай, если придется выкидывать их обратно. По полу шныряли крысы вперемешку с тараканами. По всей видимости, не подметали здесь целую вечность. Зато сразу ощущался дух старины. Пройдоха хихикнул. «Я слыхал, у Годоротов остался один единственный поклонник, какой-то придурок с холма. Говорят, они до сих пор целы только благодаря ему, хотя он уже лет 30 как не встает с инвалидной коляски». А сами боги, естественно, и пальцем не пошевелили, чтобы тут убраться. «А то! Я предложил нанять человека, который следил бы за храмом. Думаешь, согласились? Фига с два!» «Похоже, они сами себе злейшие враги». Я снял попугая с плеча, убедился, что этот стервятник дышит, и посадил обратно. «Точно, кореш. Я отпахал в квартале грез 28 лет. Если думаешь, что люди дурачат себя, поболтайся здесь с мое, поймешь, что все не так». «Ты что, и впрямь видишь богов?» Пройдоха бросил на меня исполненный лукавства взгляд. «Кореш, ты совсем не разбираешься в здешних делах?» «Нет». «Я с удовольствием оставил бы в покое всех и всяческих богов, если бы они оставили меня в покое». «Их нельзя увидеть, если только они не соизволят тебя коснуться, или если ты не проработал здесь с мое. Скажем, я вижу тени и отблески. Слышу шепот, порой меня ни с того ни с сего бросает в дрожь. Может статься, нас с тобой сейчас окружает целая толпа. Говорят, когда боги становятся видимыми, они принимают форму своих идолов». Я подобрал с пола статуэтку, которая, по-моему, изображала Магадар. Идол Мэгги красотой не отличался. У него было гораздо больше рук, клыков, когтей и змей в волосах, чем у богини, с которой я имел дело. «Милашка, да? С такой только шашни крутить». «Если мифы не врут, я бы не стал. Она как паучиха. Те, кто с ней связывался и уцелел, говорят, что никакая женщина не годится ей в подметки». Я изучил другие статуэтки. Идолы тех образин, которые меня поймали, тоже были гнуснее оригиналов. «Приятная компания». «Они еще хуже, чем выглядят». «Да ну». «Точно. Правда, есть одна красотка, зовут Звездочкой». «Я не слышал и вполне разделяю твои чувства. А как насчет главных? Имара с Имарой. По-моему, пара идиотов». «Имар — обычный древний бог. Вечно всем недовольный, настоящая заноза в заднице. Обожает запах паленой плоти. Быть может, поэтому у Годоротов и не осталось поклонников». «А что ты скажешь о шаирах? Я ничего о них не знаю. Кто они такие? Сколько их? Чем они отличаются от других богов? В Годоротах, как ни крути, ничего особенного нет. В большинстве религий таких богов пруд-пруди». «Шаиры такие же, хотя есть у них Торбит-круговод, Кильрак-тень и Черная Мона. Главный — Ланг, отец всего сущего. По мне так он вылупился из того же яйца, что и Имар. Они даже похожи». Пройдоха покопался в ящике с реликвиями шаиров. Мне вдруг подумалось, что ему, наверное, не привыкать рыться в священных предметах. «Держи!» Протянул он мне статуэтку. Идол Ланга в самом деле подозрительно смахивал на идола Имара. «Поглядим». Я перевернул статуэтку. У меня мелькнула мысль, что я проявляю величайшее неуважение к божеству. Разумеется, на днище имелось клеймо мастера-гнома, Рядом стояла дата. Поскольку я знал гномье летоисчисление, разобрать ее не составило труда. Между прочим, большинство ученых-мужей пользуются именно системой гномов, поскольку человеческий календарь слишком запутан. Ведь каждый мелкий тиран, придя к власти, непременно повелевает считать годы от даты своего рождения или вступления на трон. Я вернул статуэтку пройдохи и подошел к алтарю, покрытому густым слоем пыли. Чихнул, взял идола Эмара, обошелся с ним не более почтительно, чем с идолом Ланга. На днище статуэтки стояло тоже клеймо, хотя дата была чуть древнее. Я словно наяву увидел ухмылки гномов, услышал их смешки. «Глупые людишки!» «Пожалуй, если поискать, в квартале грез найдется десятка 2-3 совершенно неотличимых друг от друга идолов. Жаль, что среди моих знакомых нет хорошего теолога. Он бы растолковал мне, какое влияние оказывает идол на внешний вид и атрибуты того или иного божества. Вот потеха. Если некоторых богов выгоняют из квартала грез по той причине, что их поклонники запутались в одинаковых идолах, отштампованных в мастерских гномов». «Ты умеешь читать?» — спросил я, мысленно поставив 1000 против 1 за то, что нет. «Не было времени научиться. Моя 1000 осталась при мне». «Даже в Кантарде, когда нас всех обучали, чтобы мы не валяли дурака от безделья, я так и не выкроил пары деньков». «А что?» «Эти идолы изготовлены в одной мастерской, отлиты по единому образцу. Если бы ты умел читать, я бы попросил тебя проверить записи. Глядишь, и узнали бы что-нибудь любопытное». Пройдоха фыркнул. «Слушай, Гард, простым спасибо ты не отделаешься. Сечешь?» «Секу. Вот только осмотрю все до конца». Шаиры были явно богаче Годоротов. И несколько симпатичнее, судя по идолам. «Если не будешь жаться, отведу тебя в заведение Стаги Мартина. Пропустим по кружечке, я расскажу тебе, как тут бывает хреново». «Неплохая идея. А у твоего Стаги пиво хорошее?» «Спрашиваешь. Самое лучшее. Вейдеровское». На иной ответ я и не рассчитывал.